чтобы учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Вы знаете, что когда Слово Божие говорит одно, а человек делает другое, то этот человек выставляет Слово Божие недостойным внимания и слабым. Хотя дело не в силе Слова Божия. Слово Божие всегда сильно. Мы часто не можем принимать его. Ну, а люди по-своему это расценивают. А что, говорит, могли сделать вы там? Вот он пил и пьет. Вот вы говорите, что Слово Божие меняет. А вот этого поменяло, не поменяло. Хотя дело тут не в Слове Божьем. Наверное, надо искать другие причины. Но Павел говорит, чтобы вели себя так, как должно, чисто, говорит, да не порицается Слово Божие. И говорит, и чтобы на учение не было нарекания. А здесь вот, как ни посмотри, но если вот не исполнять Слово Божие в нашей жизни, уже тень на многие вещи бросается. Уже кто во что гораст, они ищут, что все-таки, ну, слабость какая-то. Вот вы-то говорите, но хотя люди и не знают настоящей причины, по-настоящему. Но все спихивает, что Бог не может или еще что-то. Потому мы действительно сегодня своим поведением, исполнением Слова Божия, мы во многом, так сказать, формируем взгляды даже других людей на Евангелие. Уже сами себя, это ладно уже. Уже сам делал, сам отвечать будешь. А вот когда ты делал, а у многих авторитет был подорван через твое дело, которое... Вот в чем вся беда на сегодняшний день. То есть я не раз говорил, мы живем не на Луне. А где пустыня, больше никого, вокруг нас люди постоянно. Поэтому очень хотелось бы, чтобы, ну, в действительности, мы вот были тем образцом и подчинялись вот этому Слову Господню. Покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. И дальше уже апостол Павел взялся за юношей. Это тоже часть здравого учения, которое конкретно относится к молодым, к юношам. Юноши, 6 стих, также увещевай быть целомудренными. Что такое увещевай? Вот как вот целомудр, наверное, один из вопросов. Вот к любой категории людей апостол Павел требует целомудренным быть, целостную мудрость иметь во всех вопросах. Я уже не раз говорил, не надо думать, что целомудрие относится к взаимоотношениям двух полов, мужского и женского. Это одна из частей. А мудрости много надо еще и в других вопросах. Их очень много. Там дальше мы будем читать и затронем в некотором смысле. Юноши также увещевай быть целомудренными. Ну, в чем, допустим, сегодня трудность юношей? Легкомыслие очень часто бывает. А юношей говорят, у старцев есть разум, опыт, но у них уже силы нет, физически имею в виду. У юношей хватает силы, но разума не хватает. И вот получается, если сочетание гармоничное одних с другими, то все нормально получается. Но если старцы отделились от молодых, а молодые от старых, то старец посоветовал бы, знает, что надо делать, но у него силы нету. У юноши силы хватает, хоть отбавляй, но у него не хватает разума, что надо делать. Но, к сожалению, между этими двумя категориями людей очень часто напряженные отношения. Очень трудно, чтобы одни понимали других, одни умешали. Обычно вот какое-то противостояние есть, непонимание какое-то. Юноши также увещевай. А увещевай – это не просто скажи один раз. Вы знаете, увещевать – это значит внедрать постепенно, каждый день, настойчиво. Вот так надо, так надо, так надо, так надо. Вы знаете, что не всегда от одного увещевания, от одной беседы доходит до сердца. У нас так бывает в жизни, что сердце невосприимче, потому увещевай, увещевай. В одно дело приказывай. Ну, приказ, наверное, издается один раз, приказ, да? А убеждение, ну, вы, наверное, даже в прессе читаете, говорит, приказ министра обороны один раз издал, и до следующего указа еще нет, он действует. А когда уже обрабатывается общественное мнение на какую-то тему, то там каждый день будут писать в газетах, вот это так надо, вот это так, вот это так. Ну, конечно, для чего? Чтобы после, когда будет издан приказ, чтобы граждане государства его исполнили. А для этого есть подготовительная работа. Она такая монотонная, каждый день, повторяющаяся. Если разными словами, то на одну и ту же самую тему, одно и то же самое направление. Вот почему сегодня очень важно, чтобы в церквах наших звучало Слово Господне, чтобы повторялось неоднократно. Потому что не всегда все сразу на лету воспринимается. Послушали, ну и послушали. И как-то оно и не дошло. Да, говорят, да, наверное, ничего серьезного нету. А когда второй раз, третий, ага, значит, тут что-то есть все-таки. Это не просто мимолетно зацепил что-то. Это что-то конкретное. Люди говорят, а что это такое? Что пастор один так сказал, другой раз, третий одно и то же. Что это тут такое? А когда один раз сказал, оно, значит, вот тут пролетело где-то. И особо-то внимания могут люди не обратить. А когда оно постоянно напоминается. Вот так же вопрос стоит и со здравым учением. И оно должно звучать так, потому что хотя бы для профилактики сегодня очень много учений нездравых. Было, есть и будет. И хорошо, когда есть вот такое видение будущего, когда Господь предупреждает, вот будет вот то и то, обрати внимание вот на эту сторону. И когда уже предварительно, так, как сегодня грубо люди говорят в мире, обработали информацией, тогда уже человек, когда приходит что-то, он хорошо помнит, потому что не один раз повторял, что вот так и так. А когда никто ничего не говорил, принеси что-то новое. А новое, оно иногда как-то интересное бывает, оно завлекающее, потому что если человек приносит что-то новое, он никогда отрицательного не будет показывать. Он показывает какие-то положительные стороны. Он не говорит все, он говорит только то, что привлекает, и так далее, и так далее. А потом уже даст другое. И люди вот не предупрежденные, они очень легко попадают. Кажется, сегодня было такого мнения, но это мнение было не твердым, оно было не укоренено в сердце. И принеси что-нибудь, другой раз схватил, уже смотришь, и уже понять не можешь, почему. А потому что не был утвержден, не был укоренен, не был уверен в том, что знает. И дьявол тогда добивается успеха. Добивается успеха. А иногда бывает, что уже человек опомнится, который в сети попал, уже иногда поздно бывает. Хотя, вообще-то, покуда живешь на земле, никогда не поздно. А ну, для нас часто бывает поздно. Ай, уже надо менять что-то. Да уже и стыдно, иначе бывает и такое. Ну, то уже как-нибудь. Поэтому вот это здравое учение, оно должно звучать постоянно. И как раз вот эти послания, пастырские называются, они очень четко и конкретно определяют наши нормы поведения, формы и так далее, и так далее, и так далее. Юношей также увещевай быть целомудренными. Во всем показывай в себе образец добрых дел. Показывай в себе. Когда человек не показывает в себе, я об этом говорил в прошлый раз, то вообще-то Христос говорил, все, что не вам говорят делать, делайте, а по делам их не поступайте. Но когда человек не поступает по делам сам, то не хочется его и слушать. Вы это, наверное, знаете. Уже знаете, что Слово Божие исполнить не так просто. Потому что оно не стоит на стороне плоти нашей. Оно всегда стоит на стороне Духа. Если оно и затрагивает нашу плоть, то только в ту меру, чтобы можно было жить свободно, спокойно на земле. В Все остальное, оно подчинено духу нашему. И здесь вот основная трудность заключается. Плоть, борьба плоти и борьба духа. И куда ты склонишься? Поэтому совсем забыть о плоти, о теле не получится. Мы дальше будем здесь читать. Здесь есть интересные такие вещи, написаны истины в отношении той же самой плоти. Но есть границы. А все остальное, оно именно к жизни вечной сводится, к служению Господу. И, наверное, здесь будет уместно вспомнить слова Христа, которые говорит в Евангелии от Иоанна. Он говорит, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться как? В Духе и в истине. И вот таких поклонников ищет себе Отец. В Духе и в истине, во внутреннем человеке. В истине Божией. А плоть, она должна быть служанкой Духу. Вы помните, Яков всегда своим дочерам служанок давал. Он там одной дал валу, на первое лицо глупое. То плоть наша, она глупая с той точки зрения, что тянет ко греху. И она должна быть в подчинении, служить Духу нашему. А часто получается наоборот. Дух порабощение плоти, и он выполняет то, что плоть требует. А отказаться от чего-то одного просто так мы просто не можем, потому что мы живем во плоти. Ей тоже что-то надо. Но есть мера, есть то, что необходимо, и не больше, и не меньше. Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту. Вот как раз-то здесь речь идет о Слове Божьем. И я думаю, чтобы в учительстве была чистота, ну, то, наверное, как ее сохранить, если будешь выходить из рамок того, что написано? Может, что-то и не вредно совсем, но если не написано, уже как будешь уверен, что оно не вредно? Ну, где вот этот ориентир? Я помню когда-то, когда вот эти все пошли не новые учения, а вот это большая свобода. Я помню свидетельство одного из наших братьев пожилых. Ну, любой служитель, когда дело касается чего-то нового или того, что что-то вливается, что не присуще было до этого времени, то он не может так вот резко бросаться. Ну, а вдруг в самом деле это что-то, ну... Может, и нормальное. Но откуда я могу уверять, что я все знаю? И вот есть вот это сомнение, а вдруг что-то? И когда он стал молиться, Господь говорит ему, говорит, читай Деяния апостолов. И вот что там написано, делай так. Если там этого не написано, думай тогда. Думай тогда, надо или не надо. Вот. А Деяния апостолов – это уже первые шаги христианской церкви на земле, где ходили апостолы, они наблюдали, как люди жили, как молились, как вели себя, как одевались, как пели и так далее, и так далее, и так далее. Вот смотри, образец, да. Смотри, если там не написано, что так делали, то лучше не делай. Потому что впоследствии могут быть проблемы. Можешь уклониться не туда, куда надо. И я так подумал тогда, думаю, да если мы исполним все то, что было в Деянии апостолов, то нам ничего нового и не надо будет. Ну так же. Это чудеса, это знамения, это вот те молитвы, когда место колебалось, когда по молитве их поколебалось место. И я думаю, если бы что-то было очень важно из того, что мы сегодня делаем, но не написано в Деяниях апостолов, то, наверное, Господь оставил бы там, что вот без этого вот элемента вы не сможете.